Но станем рассуждать хладнокровно и найдем, что эта мнимая независимость есть химера, пустое слово. Предположим, что татары будут объявлены независимыми. Может ли Россия надеяться привязать их к себе? Нельзя предположить, чтобы этот народ чувствовал какую-нибудь благодарность к России за освобождение от турецкого ига, потому что ига не существует. Порта возводит и низвергает ханов, но хан не имеет другой власти, кроме предводительства на войне. Доходы его состоят в сотне или в 150 тысячах червонных, которые он получает из Константинополя. Каждая орда представляет отдельную маленькую республику, которой мало нужды, кто им назначает начальника для войны и кто его содержит. Я вам могу говорить так, наверное, по точным и подробным сведениям, доставленным моими эмиссарами, которых я там держал в последнюю войну. Неужели вы действительно думаете, что эта татарская независимость так опасна? Эти соображения, отвечал фан Свитен, так очевидны, что не могут укрыться ни от кого, кто внимательно отнесется к делу. Следовательно, не могли они укрыться от внимания и русского двора. Так как в Петербурге настаивают на это условие, то я принужден заключить, что там оно вовсе не химера, что там имеются виды очень опасные, что независимость есть только слово, прикрывающее план действительного владычества. Но, — возразил король, — в случае, если Россия захочет потом подчинить себе татар, Порта будет всегда иметь время этому воспротивиться. «Будет поздно, государь», — отвечал фан Свитен. «Порта долго не будет в состоянии сопротивляться, и потому необходимо заключить такой мир, чтобы равновесие на Востоке было восстановлено и поддержано, и чтобы Оттаманской империи не было оставлено неверное существование». Фридрих повторял, что необходимо воспользоваться настоящую минутою для начатия мирных переговоров, ибо от продолжения войны нельзя ожидать ничего хорошего. Переговоры с Турцией были начаты и не кончились в 1772 году, но кончились переговоры о разделе Польши. 1 февраля, уведомляя совет о согласии Венского двора содействовать начатию мирных переговоров между Россией и Турцией, граф Панин сообщил также донесение князя Голицына, что хотя Венский двор, по словам Кауница, и не желал бы раздела Польши, но так как уже сделано об этом соглашение между Россией и Пруссией, то и он присоединяется к ним, но предпочел бы получить свою долю лучше из турецких, чем из польских земель. Венский двор хочет окончить это дело как можно скорее и утвердить его установлением союза с Россией и Пруссией. По донесении Голицына Кауниц говорил ему: «Я думаю, от проницательности графа Панина не ускользнуло то обстоятельство, что, принимая систему раздела с целью сохранить равновесие государств, может быть, не предстоит необходимости брать доли от одной Польши, что в случае, если Польша не сможет доставить достаточно материала для ровного раздела между тремя государствами, найдется средство отобрать еще несколько земли у другого государства, которое должно согласиться на это поневоле ввиду соглашения между тремя дворами. Впрочем, я предоставляю русскому двору поразмыслить еще об этом средстве». «Тут можно разуметь одну только Турцию», — заметил Голицын. «Конечно», — отвечал Кауниц. Потом австрийский канцлер стал внушать, что в новом деле надобно поступать с полной искренностью и сохранять величайший секрет насчет раздела Польши, особенно чтобы не узнали об этом Франция и Англия, которые могут взглянуть на раздел как на дело, противное их интересам, и воспрепятствовать ему всеми средствами. В то же время Кауниц написал фан Свитену в Берлин, чтоб предложил Фридриху II прежде всего взять себе австрийскую долю в Польше в обмен на Силезию. Если король на это согласится, требовать для Австрии, по желанию императора Иосифа, Белграда с частью Сербии и Боснии. Если и на это не согласится, то требовать Аншпаха и Байрейта, и, наконец, в последнем случае, согласиться и на соответствующую долю в Польшу. Первое предложение, как следовало ожидать, было отвергнуто Фридрихом. «Нет», — сказал он фан Свитун, — «это невозможно. Я требую только польской Пруссии. Берите свои доли, где найдете для себя лучше, но чтобы это не было на мой счет». Император сам мне обещал никогда не думать о возвращении Силезии, и князь Кауниц формально и торжественно повторил то же самое. «Не могу и не хочу согласиться ни на какой раздел того, чем владею теперь». Тогда фан Свитен начал говорить о вознаграждении насчет Турции, и король немедленно согласился. Так описывает разговор фан Свитен в донесении своему двору. Но сам Фридрих в депеше Сольмсу писал, что он на первое предложение отвечал фан Свитену: «У меня подагра только в ногах, а такие предположения можно было бы мне делать, если бы подагра была у меня в голове. Дело идет о Польше, а не о моих владениях». Фан Свитен говорил: «Карпатские горы отделяют Венгрию от Польши, и все приобретения, какие мы можем сделать за горами, нам невыгодны». На это король отвечал: «Альпы отделяют вас от Италии, однако вы вовсе не равнодушны к обладанию Миланом и Мантуей». Фан Свитен продолжал: «Нам было бы гораздо выгоднее приобрести от турок Белград и Сербию». На это Фридрих сказал: «Мне очень приятно слышать, что австрийцы не подверглись еще обряду обрезания, в чем их обвиняют. Мне приятно слышать, что они хотят получить свою долю от своих приятелей-турок».